15 глава. Дайран с едва сдерживаемой злостью наблюдал за слугами, которые неспешно вносили в зал для совещаний новый стол, взамен того, что недавно превратился в каменную крошку. Правитель южной провинции поймал себя на том, что нетерпеливо притоптывает ногой и недовольно кривится каждый раз, стоит только одному из слуг хоть немного замедлиться. Великое солнце! Не хватало только начать шумно вдыхать и закатывать глаза, как манерная придворная дама. Он глубоко вздохнул, изо всех сил стараясь придать лицу невозмутимое выражение, и снова погрузился в чтение. После ночной неудачи Дайран так и не сомкнул глаз, потратив оставшееся до совещания время на изучение библиотечных книг о союзе ведьм и метаморфов. Слуги же то ли не замечали раздражительности своего повелителя, то ли намеренно игнорировали его недовольство, то и дело, бросая в его сторону выжидающие взгляды. «Они знают», — мелькнуло в голове у Дайрана, и он тут же перевел взгляд на демонов, что замерли каменными изваяниями у дальней стены. Пятеро армейских генералов, двое послов, отозванные из снежной пустынной провинции, четверо старших офицеров правопорядка, главенствующих над блюстителями закона в княжестве, трое советников. Вероятно, кто-то из этих 14 демонов, присутствующих на прошлом собрании, не сумел удержать рот на замке. А судя по тому, как они отводили взгляд, это сделал каждый из них. И теперь не только дворцовая прислуга, но и все жители провинции будут ждать его исчезновения. С трудом сдержав вдох раздражения, последний представитель рода Эйвинд с шумом захлопнул книгу и отвернулся к широкому окну, мысленно убеждая себя в том, что повода для беспокойства пока не было. Его волосы по-прежнему сохраняли прежнюю длину, а ноги были надежно спрятаны за темной тканью брюк. Правда, никто не мог дать гарантии, что все это так и останется неизменным хотя бы в ближайший час. За окном едва заметно алел просыпающийся рассвет, озаря небо первыми лучами солнца. Но даже эта умиротворяющая картина нового дня не могла утихомирить бушующее пламя праведного гнева, пылающего в груди Дайрана. Шорох чужих шагов стих, и за его спиной воцарилась напряженная тишина. «Приготовьте карту», — приказал правитель, бросив на замешкавшихся слуг хмурый взгляд, который тут же суетливо расстелили огромный многоцветный холст, придавив его края массивными бронзовыми бюстами первых князей Лоридиана. «Можете идти». Дайран дождался, когда за последним слугой закроется дверь, и только потом обернулся к тем, кто был допущен на секретный совет. Демоны синхронно задержали дыхание, глядя в прищуренные глаза повелителя. «Я не буду спрашивать, кто из вас проболтался о моем положении», с нескрываемой угрозой в голосе произнес он, бросив книгу на край стола. «Потому что я и так знаю ответ». Демон предостерегающе поднял руку, видя, что один из советников собирается ему возразить. «Я мог бы наказать вас за чрезмерную разговорчивость, и, может быть, позже именно так и сделаю». Дайран обвел стоящих перед ним ледяным взглядом. «Но сейчас княжество нуждается в вашей помощи, поэтому предлагаю приступить к решению важных вопросов». Он подошел к карте взмахом руки, предлагая и остальным присоединиться к нему. Все 15 демонов склонились над большим цветным холстом, изображающим королевство Лоридиан со всеми его полями, горами и равнинами. Южная провинция располагалась в самом низу карты, на юге. К западу от него раскинулись мертвые земли, на которых некогда жили метаморфы, а на востоке демоны граничили с пустынной провинцией, в которой жили тролли. Север занимала снежная провинция, населенная эльфами, а в самом центре королевства возвышался огромный замок, четыре башни которого символизировали четыре княжества. Срединный замок являлся нейтральной территорией, где князья могли встречаться, чувствуя себя равными друг другу. «Что слышно от разведывательных групп?» – спросил Дайран, разглядывая обширные территории королевства. Первый отряд укрылся в небесных горах. Генерал Рейн указал на горную цепь, тянущуюся вдоль внешних границ мертвых земель и снежной провинции, которая отделяла Лоридиан от остального мира. По последним полученным данным, эльфы стягивают войска к Срединному замку. А вторая группа разведчиков, вернувшаяся сегодня ночью, принесла весть о том, что тролли уже подготовили документ, согласно которому их территории отходят эльфам, а правящий там князь будет считаться только наместником. Одна новость хуже другой, пробормотал Дайран и уже громче добавил, обращаясь к генералам. Мобилизуйте армию и усильте охрану границ. Он посмотрел на офицеров. Устроить полную проверку порталов. Внести изменения на перемещение с полной блокировкой на троллей. Усилить охрану пропускных портальных пунктов. Есть вероятность, что эльфийские шпионы уже проникли на наши земли, а значит, нужно сделать все для их поимки. И еще... Дайран вдруг замолчал, не зная, как преподнести подчиненным еще одно известие. И пока он с хмурым взглядом барабанил пальцами по расстеленной карте, демоны тихо перешептывались, обсуждая состояние своего повелителя. В общем так. Спустя 5 долгих минут заговорил наследник рода Эйвинд, сцепив руки за спиной. Мне наконец-то удалось напасть на след черного коина. Его голос тут же утонул в нарастающем гуле ликующих возгласов. Дайран знал, что ничто так не поднимает боевой дух, как общий враг, но, к великому его сожалению, ведьмы таким противником быть не могли, вселяя в сердце лишь страх. Будь они прокляты. Не зря их столетиями преследовали и истребляли, как диких животных. Сложенные за спиной ладони вдруг сжались в кулаки. Нужно собрать отряд для их поимки. Один запальчивый голос прозвучал громче остальных. Это опасно, возразил Дайран, даже не понимая, кому именно отвечает. Пока мы не узнаем, какой мощью они обладают, я не стану подвергать. Нужно только получше подготовиться. Генерал Рейн предвкушающе потер руки. Возможно, даже придется, он не договорил. Дверь кабинета стремительно распахнулась, заставив всех вздрогнуть. Дайран бросил недовольный взгляд на вошедшего демона, тот был с ног до головы покрыт дорожной пылью, грудная клетка его тяжело вздымалась, а глаза лихорадочно блестели. Не дожидаясь разрешения войти и не утруждая себя церемониальными приветствиями, он сделал несколько широких шагов, заставив стоящих у стола отступить в сторону, и замер у покрытого картой стола. В голову правителя пришла мысль, что его подданные совсем уже отбились от рук, пренебрегая всеми правилами дворцового этикета и субординации. Дайран молча наблюдал за тем, как запыхавшийся гонец кладет свернутый в замысловатый конверт пергамент на каменную столешницу, позволяя правителю разглядеть неровный кругляш сургучной печати с четким оттиском снежного оленя по центру. «Послание от владыки снежных земель?» Дайран быстро подхватил пергамент, разламывая фамильную печать Элинариила, эльфийского владыки. Один из советников владыки Элинариила доставил его сегодня ночью в Срединный замок, ответил гонец, переводя дыхание. Раз Ахтарион Элинариил доверил его советнику, тихо проговорил лорд Вайнит, наблюдая за тем, как повелитель разворачивает письмо. Значит, это должно быть нечто важное. Хотя все зависит от того, сколько стражи его сопровождало. Мой повелитель. С запинкой проговорил демон. Владыка снежных земель прислал не только советника и стражей. Он тяжело сглотнул. У границы Срединного замка стоит целая армия. И еще владыка снежной провинции просил не затягивать с ответом. Иначе ваше молчание он расценит как отказ. Вот же и Вайн. Сквозь зубы выругался Дайран, стремительно разворачивая послание. Быстро пробежав взглядом по витиеватым изящным буквам, он не сразу поверил своим глазам. Конечно, повелитель южной провинции готовился к подобному повороту событий, но ему и в голову не могло прийти, что все это произойдет так быстро и окажется настолько прямолинейным. Придвинув к столу деревянное кресло, Дайран опустился в него и еще раз перечитал послание под пристальным вниманием 15 пар глаз. «Я...» Ахтарион Леа Элинариил, единовластный владыка снежной провинции и покоритель провинции пустынной, предлагаю тебе, Дайран Орнхальд Эйвинд, последний наследник правящего демонического рода, добровольно покориться моей воле и верить мне безраздельное правление южной провинции. Взамен на добровольное преклонение я обещаю сохранить жизнь тебе и твоим подданным. В противном же случае... Мне придется отвоевывать демонический трон силой, а ты и те, кто встанут на твою сторону, будут казнены в назидание остальным. Даю тебе на размышление 7 дней, ибо понимаю всю важность решения, что тебе предстоит принять. И на рассвете 8-го дня Я желаю получить ответ». С тихим рыком Дайран сжал хрупкий пергамент в кулаке, сминая ровные строчки букв, смысл которых сводился к разрушению привычного мира. Ни один демон никогда добровольно не склонит голову перед эльфом, будь он хоть трижды владыкой целого мира. Первым желанием Дайрана было написать Ахтариону короткое, но емкое письмо с указанием того, как далеко тот мог бы отправиться вместе с проклятым тьмой и Вайном. Но повелитель Южной провинции не мог втянуть своих подданных в войну, не поставив в известность боевых генералов и совет. «Все могут быть свободны», — обратился он к подданным, кладя измятое послание на стол. «Прежде чем дать ответ, мне нужно...» Дайран не договорил. Стиснув зубы, повелитель демонов глухо зашипел, почувствовав острую боль в спине. Офицер, стоявший к нему ближе всех, попытался было броситься на помощь своему правителю, но тут же был отброшен в сторону огромным кожистым крылом. Тяжело дыша, наследник рода Эйвинд поднялся на ноги, опираясь дрожащими руками о каменную столешницу. Ведьмы как нельзя лучше выбрали момент для того, чтобы снова напомнить о себе.